Первая половина дня. Потемнело небо, и солнце будто присыпали золой. Дыбом встали пропыленные горбатые тротуары. В остролистых тенях крапивы, в духоте и в жалах из мутного стекла захрипело озверевшее комарье. На завод меня просто не пустили. Вахтер сказал, не положено. Звякнула педаль, и на полметра от пола выдвинулся никелированный стопор турникета. Я нагнулся к окошечку. В ближайшие 5 минут выяснилось, что не положено проходить на территорию завода без соответствующих документов, которых у меня не было. Не положено вызывать кого-либо из персонала завода к проходной, потому что не положено. Не положено звонить начальству по местному телефону. Начальство само позвонит, если надо. Не положено отвлекать человека, вахтера, дни и ночи находящегося при исполнении служебных обязанностей. А также вообще не положено ничего вынюхивать здесь, потому что объект секретный. Тут-то производят корпуса для наших ракет средней дальности. Их делают из древесно-стружечных материалов и покрывают дегтярным лаком. Это есть государственная тайна. Вахтер страшно волновался. Он даже отставил помятую жестяную кружку с чаем и, сдвигая на затылок фуражку, прикрепленную ремешком, наполовину высунулся из этого тесного окошечка. Щеки его побагровели. «Отойди на 5 метров!» «Отойди, кому говорят!» «Отойди, стрелять буду!» Было ясно, что его предупредили. Передо мной вырастала стена. Папка с документами жгла мне руки. Я вернулся на улицу, где с обеих сторон тянулся глухой, крашенный в зеленое, облупившийся бесконечный забор с накрученной поверху колючей проволокой. За забором что-то завывало, что-то громоздко бухало, раздиралось, какое-то нездоровое железо. Что-то сотрясалось, что-то пучилось, что-то раскалывалось на мелкие кусочки. Отчетливо слышалась пулеметная стрельба, и доносились жуткие предсмертные вопли, словно агонизировал тиранозавр. А из низких и частых труб, едва возвышающихся над ограждением, уминая клубами эту несусветную какофонию, выползал рыжий, очень плотный химический дым с неприятным аптечным запахом. Мне хотелось завыть, как бездомному псу, и упасть на землю. Передо мной вырастала стена. Одна из досок в заборе отодвинулась, и унылая харя, моргнув на меня целым скопищем небритых морщин, спокойно изрекла: «Никого здесь нету». Мужик в обгорелой тельняшке выбрался через щель и, бренча 3-литровым алюминиевым бидоном, придерживая за пояс ватные штаны, припустил наискосок к незаметному безымянному переулку. Значит, и в стене бывают трещины. Я немедленно протиснулся в отодвинутые доски. Мне уже было все равно. По другую сторону забора 4 работяг, насквозь промасленные, черные, будто сделанные из металла, качаясь вперед и назад, словно заведенные, пилили ножовками суровое чугунное бревно, толщиной 70 сантиметров, уложенное на козлы и окольцованное аккуратными сварочными швами. Я спросил, где найти Кусакова из 3-го цеха. Работяги сначала закурили, А потом неприветливо объяснили мне, что никакого Кусакова они не знают. Еще им не хватало знать Кусакова. Имели они этого Кусакова в гробу. Пусть он накроется тем-то и тем-то. Что же касается третьего цеха, то он, видишь, тую железную дуру, которая торчит, как лябыш-пох. Вот хромай до нее, все прямо-прямо, не ошибешься. Я похромал, перелезая через кладбище окочурившихся механизмов. Неприятной глубокой чернотой блестели ямы, наполненные мазутом. Рыжий дым бултыхался разодранными клубами. Рядом с дурой, в самом деле торчавшей, как лябыш-пох, четверо точно таких же работяг, поснимав спецовки, принимали с электрокара отпиленные метровые болванки и на раз-два бросали их в земляной чан, где кипело неаппетитное густое варево. Тупо смотрели вслед, а потом задумчиво и серьезно сплевывали туда же. Над ними простирался матерчатый лозунг. 5 в 4, в 3, в 2, в 1, 0. Никакого Кусакова они, конечно, не знали. Третий цех, разумеется, здесь никогда не находился. Здесь был второй участок первого цеха. Или первый участок второго. Мнения по этому вопросу разделились. Но раньше здесь был отдел снабжения. Он потом сгорел. Что ты путаешь, ёлы-палы? Не отдел снабжения, а отдел сбыта. И не сгорел, а построили. Ничего не путаю, ёлы-палы. Отдел снабжения. И не построили, а сгорел. Чумиченко налил себе стакан бензина вместо этого. Помнишь Чумиченко? Ёлы-палы, лысый такой и кривой. А во рту у него была папироса. Мы же вместе с ним тогда загремели. Во всяком случае, никакого третьего цеха на заводе нет, это точно. А если и есть, то, наверное, около вон той кирпичной штуковины, видишь, которая дымит. Вот, хромай туда, все прямо-прямо, не ошибешься. До кирпичной штуковины, представляющей собой параллелепипед с надписью администрации, но почему-то без дверей, без окон, и цедящий мазутный дым из-под крыши, было 500 метров. Вываренные тусклые болванки штабелем возвышались с торца от нее, и все те же четверо неутомимых работяг, предварительно зачистив поверхность, красили ее в немаркий зеленый цвет. Пятый же мужик, новый для меня, сидя на корточках и высовывая от старания язык, тщательно выводил по трафарету нечто оранжевое и загадочное. ПБДСМ ОРЖ-184 963-75-Щ. И молоденькая учетчица, шмыгая малиновым распухшим носом, записывала результат в тетрадку. Вероятно, продукция тут сдавалась с первого предъявления. Вероятно, рабочая гарантия. О третьем цехе они сроду не слыхивали. По их словам, это вообще был не завод, а фабрика металлоконструкций районного объединения сельхозтехника. А завод располагался на противоположном конце города. Надо ехать автобусом, остановка — секретный объект. Они убеждали меня в этом 15 минут, достаточно горячо, и, видимо, убедили бы непременно, если бы я своими глазами не читал табличку при входе. В конце концов согласились, что третий цех, скорее всего, находится позади старого завода управления, в узком тупичке. Правда, где находится само старое заводоуправление, никто из них толком не представлял. Это знал некто Сёма. Он туда ходил целых 2 раза, Но, к сожалению, Сёма еще в прошлый четверг отлучился на 5 секунд за книгой, и с тех пор его больше не видели. Так что лучше обратиться в ОКБ, у них есть планы и схемы, начиная с 2013 года. С ОКБ все гораздо проще, вон там. Видишь мачту на растяжках, которая шатается? Ну, сейчас шандарахнет, все прямо, не ошибешься. Я видел мачту на растяжках, которая шандарахнет. До нее было 1,5 км. Тропинка велась между гигантских карьеров, засыпанных проржавевшим металлоломом и резиновой склизкой трухой. Справа от меня поднимались омыленные груды шлаков, а слева простиралась небольшая безжизненная равнина, сплошь изрытая бурлящими озерцами, над которыми завивался в косички белый кислотный пар. Было похоже, что на заводе произошла какая-то катастрофа, причем недавно. Кое-что еще продолжало гореть. Я старался дышать как можно реже. В горле остро и сухо першило. Передо мной опять вырастала невидимая стена. Чрево завода было необъятно. И я вдруг до озноба, умывшего сердце, испугался, что иду по этому кругу уже 10-й раз, а буду ходить еще и 100-й, и 1000-й, всю оставшуюся жизнь. Я даже поскользнулся, внезапно прозрев. Четкие мужские следы отпечатались на коричневой размытости глины. Человек проходил здесь недавно, может быть, час назад. Направлялся он в ту же сторону, что и я. У него был мой размер обуви, и он так же, как и я, поскользнулся на мокрой осыпи, чуть не съехав в карьер. Неужели такое возможно? Это называется включиться в круговорот. Кто-то мне рассказывал на днях. Кто-то определенно рассказывал, не помню. Я присел, холодея, и потрогал липкое в давлении каблука. Глина была сырая, палец защипало кислотой. У меня возникло сильнейшее желание повернуть обратно. Редкие блистающие облака стояли на горизонте. Такое было возможно. За растяжками мачты, образовывавшими метровой шатер, уже знакомая мне 4 работяг. В данном случае их было 3, паклей, тряпками и крупнозернистой матерчатой шкуркой ожесточенно сдирала свежую краску с привезенных болванок, окунала их в солярку, катала по рыхлой земле, лупила наотмашь молотками, царапала, пачкала, надковыривала и обкладывала со всех сторон газетами, поджигая, чтобы как следует закоптить. Честно говоря, я и ожидал чего-то подобного. Полыхал ярко-огненный лозунг «Экономика должна быть экономной». Все они были из 3-го цеха, но Кусакова, естественно, не знали. Впрочем, друг друга по фамилиям они не знали тоже. И вообще они были чрезвычайно заняты, потому что прибежал давешний мужик с бидоном, и теперь они сугубо осторожно доливали в пиво какую-то бесцветную хрустальную жидкость, стараясь не потерять ни капли. «Клади рубь, начальник, и присоединяйся», — по-товарищески предложили мне. Я отказался. Тогда мужик в тельняшке, притаранивший бетон, немного отхлебнув, заявил, что вообще-то Кусаков лично ему очень хорошо известен. Собственно, он и есть Кусаков. В доказательство мужик потряс бледной квитанцией из вытрезвителя, которая действительно была выписана на имя Кусакова Е.И. Что же я свою фамилию не помню? Я свою фамилию помню отлично. Он спрятал квитанцию. И никакого 2-го Кусакова на заводе нет. Можешь проверить. А если и есть, то разве что в 6-й бригаде. Там вроде бы ходит 1, потертый. Фамилия у него, правда, другая, но очень похож. А шестая бригада вон она, где крутится. Видишь хреновину? Все прямо, прямо. А закурить у тебя не найдется? Не куришь? Странный человек. Подходишь к мастеру и не куришь. Я пожал ему руку, все-таки это был Кусаков, и едва, переставляя подошвы, побрел к растопыренной хреновине, лениво вращающей на своей вершине деревянный пропеллер с обгрызанными концами. В набегающей тени его громко шипел ацетилен, и разбрызгивались желтизной продолговатые металлические искры. Происходила сварка. Судя по небывалой сноровке, здесь фурычила бригада шабашников. Говорить со мной они не пожелали и замахали руками куда-то в сторону пустыря. Я готов был сдаться. Но на пустыре, недалеко от щели в заборе, через которую я пролез, четверо первоначальных работяг, насквозь промасленные, черные, будто сделанные из железа, качаясь вперед и назад, словно заведенные, пилили суровое чугунное бревно, точно по сизым сварочным швам. Круг замкнулся. Оказалось, что третий цех находится именно здесь. Видимо. Наверное. Может быть. И Кусаков, настоящий Кусаков, разгибаясь, протирая затрепанной ветошью руки, нерешительно шагнул мне навстречу. «Извините, я сейчас не могу разговаривать с вами». У него был острый жалкий кадык на цыплячьей шее, вогнутое лицо и стеклянные, пустые, безо всякого дна глаза, точно в иной мир. Где-то я уже видел такую галактическую пустоту. Трое его напарников переглянулись, и один за другим торопливо исчезли в дыре за досками. Кусаков зажмурился. Его пустили на мыло. Очень медленно сообщил он. Получилось душистое розовое мыло. Вывели ночью. Была травяная тишь. Надрывались кузнечики, развели костер под чаном. Налили щелочной раствор. Кто-то запел колыбельную, кого-то поцеловали. Их было 9 человек. Плакала голубая ива. И звезда, просияв, отразилась в омуте. Говорят, что грачи после этого 3 суток метались, как оглашенные. Вы не слышали? Он открыл глаза, посмотрев удивительно трезво и сердито. Перестаньте сюда ходить. Не нужно. Я никогда не был знаком с Женей Корецким и никогда не бывал у него дома на улице Апрельских тезисов, квартира 11. И жену его, Виолетту, я тоже не знаю. Мелкие катышки желваков передвигались у него на скулах, трепетали, сужаясь ресницей. Все было ясно. Я собирался сегодня отыскать Постникова и Дельмана, Тяло Венника и гражданку Бехтину Любовь Алексеевну, а также некоего Б. Бывший следователь Мешков тоже стоял у меня в плане, но теперь можно было не утруждаться. Обо всех уже позаботились. Прочная и невидимая, непреодолимая для человека стена отгораживала меня от людей. Имя ей было «Время». Я снова почувствовал свою совершеннейшую беспомощность. Вахтер в телогрейке, наполовину высунувшись из проходной, отчаянно и тревожно замахал мне фуражкой. «Скорее, скорее, к телефону!» «Меня?» — изумленно переспросил я. «Вас, вас, немедленно!» Сколько испуга звучало в его голосе! Я невольно побежал. Трубка лежала рядом с аппаратом, и когда я, задыхаясь, поднял ее, то уверенный тонкий голос Батюты, не здороваясь, даже не называясь, равнодушной будничной скороговоркой произнес: «Следует явиться к 12 часам. Назначено заседание бюро. Центральное здание, комната 26, второй этаж. Просьба не опаздывать». И сразу же, без перерыва, запищал суетливый отбой. Я не успел вымолвить ни единого слова. Так и стоял с трубкой, пока вахтер, деликатно покряхтев, не вынул ее из оцепенелых пальцев. Вот, мол, как бывает, лично товарищ Батюта. Его уважение ко мне значительно возросло. Он даже обмахнул табуретку, чтобы я мог присесть. Я покачал головой. Комната была низкая, тесная, на стене висели правила внутреннего распорядка, а под ними коробились двухпудовой грязью кирзовые сапоги. Стукал будильник. Я не понимал, откуда они узнали, что я нахожусь на заводе. Я и сам не предполагал, что пойду сюда. Это был точнейший смертельный выстрел, накрытие. Значит, я на заводе уже не в первый раз. Хронос. Хронос Ковчег. Я подумал, что если сейчас на улице меня ждет циркуль клазов, то они и в самом деле вычисляют каждый мой шаг, каждое дыхание. У меня заныло в груди. Стрелки на будильнике показывали 10:15. «Что вами лучилось?» — странно булькая и неразборчиво спросил вахтер. Я его не слышал. Он говорил на неизвестном мне языке. Я вышел на улицу, где царила куриная бархатная пыль. Циркуль клазов, клетчатый, отутюженный, прислонившийся в тени на другой стороне, отклеился от забора и непринужденно тронулся вслед за мной, по гусиному задирая штиблеты. Он шагал как привязанный, в крупных зубах у него дымилась сигарета, и белесые дымчатые слепые очки Тон-Тон Макута, будто крохотные зеркала, отражали небо. Все было ясно.